Урок. Рано утром Ване и Вите мама велела собрать фасоль. Она пообещала, что после обеда отпустит их на речку, если они хорошо поработают. Ребятам очень хотелось поудить рыбу и покупаться, поэтому они вприпрыжку помчались на огород. Фасоль была посажена длинными рядами. Чтобы быстрее управиться с работой, мальчики решили собирать фасоль на перегонки. Так интересней. Одно время Витя шел впереди Вани, но постепенно отстал. То ли фасоли на его ряду выросло больше, то ли устал уже. Ваня вздохнул, поднялся с колен и вытер лицо рукавом. Потирая занемевшую спину, он огляделся. «По крайней мере, я обогнал его», — подумал он, глядя на младшего брата, а вслух сказал. «Не могу больше, я уже натер себе коленки, и спина сильно болит». Ваня шумом повалился на кучу сорняков. Витя, не задумываясь, последовал его примеру. Работы было еще много, два ряда стояли совсем не начатые, а эти, они еще и до середины не дошли. Клямп-клямп-клямп неожиданно послышались откуда-то со стороны непонятные звуки. Ваня быстро повернулся к дороге, проходящей вдоль огорода, и прошептал. «Витя, посмотри!» Когда Витя увидел, в чем дело, ему стало смешно. «Ха-ха-ха, комедия настоящая!» По дороге хромая шел старик в сильно поношенной одежде. На палке, перекинутой через плечо, он нес небольшой узелок. В другой руке у него была кривая, но прочная палка, на которую он опирался. Она-то и издавала тот странный звук, который привлек внимание мальчиков. «Кто это может быть?» — поднялся Ваня на ноги, чтобы лучше видеть. «Наверное, бродяга. Интересно, остановится он возле нашего дома?» «Может, это вовсе не бродяга, а просто нищий?» Братья стали наблюдать за стариком и увидели, что он приближается к их дому. Они неудержимо смеялись, потешаясь над ним. Витя уже начал было передразнивать хромающего старика, но Ваня позвал его. «Смотри, смотри, он прошел мимо!» Ребята перестали смеяться. «Я очень хотел, чтобы он остановился», — продолжил Ваня. «Мы поговорили бы с ним и расспросили, где он живет». «Ты ведь знаешь, что бродяги нигде не живут». «Тогда бы я спросил у него, не нужна ли ему новая палка», — ухмыльнулся Ваня. «Он, наверное, уже много километров прошел с этой. Видишь, какая она кривая стала». «Ну, если бы ты еще надел на нее резиновый наконечник, как на ножках наших стульев, то он вообще бесшумно двигался бы по дороге». И Витя снова засмеялся. «Представляешь, как он километр за километром шагает, гремя своей палкой. Ему, наверное, никакой зверь не страшен». Братья еще долго острили и смеялись над прохожим. Они говорили о его одежде, предполагали, что у него может быть в узелке. А солнце тем временем поднималось все выше и выше. Давно уже скрылся за горизонтом прохожий, а братья все еще говорили о нем и громко смеялись. Они совсем забыли про фасоль. Вдруг послышался мамин голос. «Мальчики, пора обедать!» От неожиданности ребята вздрогнули. «Обедать?» Они переглянулись. Потом их взгляд молниеносно скользнул по неубранным рядам фасоли. «Посмеялись!» – протянул Витя. «Нужно идти, раз мама зовет!» Поднимая ведро с фасолью, сказал Ваня. На углу возле дома их встретила мама. «Вот и мои сборщики. Ну, сколько вы набрали?» — спросила она, заглядывая в ведро. «Мы еще не закончили», — тихо произнес Ваня. «Как? У вас ведь было столько времени. Чем же вы занимались?» «Мы наблюдали за бродягой, который проходил мимо», — виновато осознался Витя. Мать печально посмотрела на них и спросила: «Вы помните наш договор?» Ребята кивнули и уставились в землю. Теперь им было не до смеха. Они не имели права идти на речку. Обедали молча. Перед глазами стоял прохожий, а на сердце было как-то неприятно. «Что, вы не веселы? Из-за рыбалки?» – спросила мама. Мальчики молчали. Стыдно было рассказывать о насмешках. Наконец Витя решился. «Знаешь, мама, мы сегодня так много смеялись над тем стариком. Я думаю, что это очень плохо. Да, смеяться над людьми нехорошо, а над старыми тем более. Идите, кончайте свою работу и хорошенько подумайте о своем поведении. Солнце пекло беспощадно. Птицы и те умолкли, спрятавшись от палящих лучей. Как было бы сейчас хорошо купаться в речке. Но ни Ваня, ни Витя об этом уже не мечтали. Пот ручьями стекал по спине, по щекам, а они усердно собирали фасоль. Мысль о недостойном поведении сверлила сознание, не давала покоя. «Ты о чем думаешь, Вань?» – неожиданно спросил Витя. «Почему-то не могу забыть того старика». «Знаешь, я тоже. Какие мы с тобой бессовестные все-таки. Можно было бы чем-то помочь ему или пригласить в дом. А мы, если бы столько времени не потратили напрасно, еще до обеда собрали бы фасоль». Сами себе придумали наказание в такую жару работать. Немного передохнув, братья снова взялись за дело. Когда ведра наполнились доверха, а на земле остались только стебли, на сердце стало веселее. «Вот и кончили дело», — обрадовался Ваня. «Теперь бы гулять смело, да дедушка не дает», — с горечью в голосе пошутил Витя. «Да, я думаю, что мы огорчили Иисуса». «Конечно. Христос ведь ни над кем не смеялся. Давай прямо здесь, на огороде, прощения у него попросим, а?» Папа говорил, что Иисус с любого места и в любое время может слышать молитвы. Предложение Ване понравилось Вите. Здесь же, на грядках, ребята преклонили колени. Помолившись, они с радостью направились к дому, неся собранный урожай. Возле калитки они встретились с отцом. «Вы сегодня, как и я, целый день работали», — улыбнулся он сыновьям. Переминаясь с ноги на ногу, Ваня рассказал отцу о сегодняшнем происшествии. «Мы уже попросили прощения у Господа», — закончил он. «Да, поступок недостойный», — с сожалением сказал отец. «Но я рад, что вы послушались Духа Святого. Никогда не стыдитесь просить прощения, если Он обличает вас. А чтобы вы не забыли, что над старыми, бедными людьми смеяться нельзя, давайте выучим один стих из притчи Соломона. Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не остается безнаказанным». Комната для Господа. Суббота. Диме очень нравился этот день, потому что у папы выходной. А с папой всегда интересно. «Папа, что мы будем делать сегодня?» — спросил Дима, как только поднялся с постели. «Сначала читать Библию и молиться». «А потом машину ремонтировать будем?» – спросил Дима о любимом занятии. «Нет». Дима хотел еще что-то спросить, но в комнату вошла мама с малышом на руках, и папа, уступив ей место, стал читать Библию. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе». И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Отец положил Библию на стол. «Скоро наступит день, — сказал он, — когда праведный Бог будет судить все народы. И чтобы наследовать царство, приготовленное Господом для всех любящих Его, нужно жить на земле достойно Бога. Сынок, ты хочешь быть в Божьем царстве?» «Да», — живо откликнулся Дима. «Я тоже хочу, чтобы наша семья была в чертогах Небесного Отца», — сказал папа. «А для этого нужно жить так, как учит Бог. Из Евангелия мы знаем, что любовь, которую мы оказываем нашим братьям и сестрам, относится к самому Богу, и то, что мы делаем им, делаем Господу. Будем же стараться служить любовью нашим ближним, помогать им. А сейчас попросим Божьего благословения на этот день, чтобы все делать для Него и во имя Его». Как любил Дима эти утренние минуты! Папа всегда находил такие удивительные места в Библии, что хотелось слушать еще и еще. Не раз Дима сам пытался читать Библию по слогам, когда папа был на работе, но почти ничего не мог понять из прочитанного. А папа так хорошо все объяснял. «Папа, ты мне еще почитаешь сегодня?» – спросил Дима во время завтрака. «Вечером». «А днем что мы будем делать?» «После завтрака увидишь», – таинственно улыбнулся отец. «А мне можно будет помогать?» «Да». «Как хорошо». После завтрака мама с папой принялись наводить какой-то непонятный порядок в зале. Они вынесли большой шкаф, комод, шифоньер. «Дима, а ты вынеси стулья в детскую», – сказал папа, передвигая пианино. «Ты ремонт будешь делать?» – допытывался Дима. «Нет, сынок». «А зачем тогда все выносишь отсюда?» «Ты умеешь хранить тайну?» – вместо ответа вдруг спросил отец и присел на стол. «Тайну?» «Да, большую тайну». «Умею», – робко ответил Дима. «Тогда слушай», – прошептал папа в самое ухо. «Эту комнату мы отдаем Господу, а мебель выносим в другие комнаты, чтобы тут свободнее было». В этот раз Дима не знал, что спросить. От удивления он открыл рот и с восхищением посмотрел в глаза отцу. А папа продолжал. «Об этом, Дима, никому нельзя говорить. Ни бабушке, ни дедушке, ни друзьям. Никому. Ты понял?» «И даже дяде Коле?» Не верилось Диме. «Никому. Иначе мы причиним много вреда делу Божьему. И когда предстанем перед Господом, нам будет очень-очень стыдно». К вечеру работа была закончена. Дима видел, что мама тщательно вымыла пол, а папа вставил в дверь замок. «А теперь будем молиться», — сказал отец. «Скажем Господу, что комната готова, и попросим Его пользоваться ею». «Иисус», — молился Дима, — «мы приготовили для Тебя комнату, приходи к нам. Помоги мне никому не проговориться, чтобы не огорчить Тебя и не сделать вреда Твоему делу. Живи у нас всегда. Аминь». «Боже, благодарю Тебя, что Ты спас нас и сделал своими детьми», — молилась мама. «Мы очень хотим служить Тебе и жить с Тобой и на земле, и в вечности. Благодарю, что мы можем послужить Тебе нашим домом. Помоги детям не шуметь, а Диме не хвастаться. Слава Тебе, Господи, за все. Аминь». Папа тоже благодарил Бога за то, что Он доверяет им участвовать в деле Его и не отказывается пользоваться их домом. Он просил мудрости, чтобы хранить тайну, вести себя правильно и осторожно. С тех пор, каждый день прислушиваясь к шорохам за стеной, Дима просил Господа сохранить и благословить тех, кто живет и трудится в их доме. «Папа, а там много братьев?» – как-то раз кивнул Дима на дверь в зал. «Не задавай лишних вопросов, сынок. Этого тебе пока не нужно знать». Дима немного помолчал, а потом тихо спросил. «А когда я вырасту, мне будет там место?» «Будет, Дима, будет». Искренне обрадовался отец и понял, почему сын так интересовался, много ли там братьев. Прошло немало времени, Как-то раз отец позвал маму, взял Диму за руку и зашел в зал. Переступив порог, Дима огляделся и в недоумении прошептал: «А где они?» В комнате никого не было. Какой-то необычный запах щекотал нос. Тихо, чисто, вдоль стены до самого потолка стояли аккуратно сложенные упаковки. «Ушли», — коротко сказал отец и встал на колени. Мама и Дима опустились рядом и поблагодарили Господа за чудесную охрану и благополучие. «Здесь упакованы Евангелия», — провел папа рукой по упаковкам. «Друзья напечатали эти святые книги в нашем доме. Слава Богу!» Перед сном Дима искренне молился: «Иисус, я тоже хочу печатать Евангелие. Помоги мне любить Тебя, чтобы, когда я вырасту, я мог делать это, как друзья, которые жили у нас. Сохрани их и дальше». Иисусу посвящаю детские свои года. Любит Он меня, я знаю, не покинет никогда. Не покинет никогда. Он со мною днем и ночью, Иисус хранитель мой. Жизни путь, когда окончу, Он возьмет к себе домой. Новое сердце. Дима рос в христианской семье. У него было два младших брата и одна маленькая сестренка. Богобоязненная мать воспитывала их в страхе Божьем, учила любить Господа и друг друга. Отец Тимы сидел в тюрьме за то, что был пресвитером церкви и учил людей жить по Евангелию. Тиме исполнилось уже 6 лет, и он старательно помогал маме по дому. Когда же она уходила куда-нибудь, он присматривал за младшими, играл с ними. Один раз днем, когда дети легли спать, Тима открыл кухонный шкаф и осторожно, чтобы не шуршать кульком, достал шоколадную конфету. «Нехорошо ты делаешь», словно шепнул кто-то ему на ухо: «Все, что делается тайком, плохо». И все же Тима не захотел положить конфету на место. Она была такая красивая и казалась такой вкусной. Тима ее съел. Но потом сознание, что он сделал очень плохо, стало беспокоить его. «Расскажи все маме. Признайся, она простит». Говорила совесть, но какой-то властный голос останавливал. Зачем? Мама ведь ничего не заметила. Если расскажешь, все будут думать, что ты воришка. Перед вечерней молитвой мама напомнила детям, что нужно просить прощения, если днем сделали грех. Тима сидел как на иголках. Признайся, расскажи все сейчас. Как будто звал кто-то его, но Тима только беспокойно вздыхал. Когда все склонились на колени, он начал молиться. «Дорогой Иисус, прости меня за все плохое, что я сегодня сделал. Помоги мне быть всегда послушным. Сохрани в тюрьме папу и всех братьев и сестер. Благослови нас на ночь. Аминь». Прошло с тех пор 4 года. Тима учился уже в 3-м классе. Он каждый день проходил мимо продуктового магазина и всегда с тайной завистью поглядывал на одноклассников, которые покупали мороженое. Как-то раз Тима пришел из школы и прямо с порога крикнул: «Мама, дай мне 15 копеек, я хочу купить мороженое». «А почему только тебе?» – возмутился Вова. «Потому что ты болеешь, тебе нельзя», – в тон ему ответил Тима. Но Вова очень любил мороженое и сразу захныкал. «Я тоже хочу». «Не плачь, сынок, еще никто ничего не покупает. остановила его мама. «Ты сильно кашляешь, и тебе нельзя есть мороженое. А Тима тоже потерпит, пока ты выздоровеешь». Но Тиме не хотелось так долго ждать. Его товарищи почти каждый день ели мороженое, и он завидовал им. «Сам возьму 15 копеек, мама и знать не будет», – нахмурил он брови. На следующее утро, когда мама ушла в магазин, Тима открыл шкатулку, где всегда лежала мелочь, и взял одну монету. «Это же грех», – мелькнула у него мысль. «Положи на место». Но Тима заглушил голос совести, успокаивая себя. «Мама все равно не заметит. Здесь еще много таких монет». «Ты вор, Тима, ты вор». Тут же встревожилось его сердце, но он быстро оделся и отправился в школу. Возвращаясь домой, Тима купил мороженое в шоколадной глазури и съел его, стараясь не вспоминать о том, что сделал утром. После этого он часто открывал шкатулку и уже смело брал деньги. Но однажды Тима увидел, что в шкатулке лежит всего две монеты – 10 и 15 копеек. «Если я возьму одну, сразу будет заметно», – заколебался он. «Может, сегодня не брать?» После долгого раздумья Тима все же взял деньги и убежал в школу. Вечером перед молитвой мама спросила: «Тима, это ты взял сегодня 15 копеек из шкатулки?» «Нет», – мотнул головой Тима и почувствовал, как краснеют уши. Обманщик. Тут же обличила его совесть. «Вова, а ты брал?» «Нет». Дети дружно отказывались. Никто не брал и даже не видел в тот день никаких денег. «Дело не в 15 копейках, дети, а в том, что кто-то из вас украл, а значит, сделал большой грех. В Библии написано, что воры Царства Божьего не наследуют. Неужели вы из-за одной монеты хотите потерять вечную жизнь?» Мама замолчала и грустно посмотрела на детей. «Лучше сознайся, мама простит, и все будет хорошо», – неумолчно твердила совесть. И Тима ерзал на диване, готовый признаться, но другой голос удерживал его. «Надо было раньше говорить, а сейчас уже поздно. Перед всеми сразу узнает, какой ты». «Нет, лучше буду молчать», – решил Тима. «Помолюсь, и Бог простит, а деньги больше не буду брать». Наступила снежная и холодная зима. Теперь редко кто из ребят ел мороженое. Тима больше не воровал деньги и мороженое тоже не покупал. И вдруг посреди зимы он заболел. Поднялась высокая температура. Мама вызвала скорую помощь. «Воспаление легких», – определил врач и выписал направление на лечение. «Придется мальчик полежать в больнице». Мама навещала Тиму каждый день, приносила еду, интересовалась его самочувствием. Как-то раз она пришла очень печальная и с грустью сообщила: «У нас, сынок, случилось большое несчастье. Леня погиб». «Леня?» «Вчера это произошло, на работе. Закрутила его в токарный станок. Завтра похороны». Тима хорошо знал Леню, молодого брата из их церкви, недавно вернувшегося из армии. Жил он по соседству, и они нередко вместе ходили на собрания. Тиме нравился Леня, он хорошо пел, играл на гитаре. Мама ушла, а Тима долго еще стоял у окна. Тревожные мысли заполнили его сердце. «А если я не выздоровею?» Съежился он от страха. «Леня был членом церкви, он пошел на небо, к Иисусу, а я?» Тима вспомнил отца, его наставление. Вспомнил, как ходил с ним на собрание и всегда сидел рядом. «Я ведь ничего плохого не делаю», – старался он успокоить себя. «Не говорю плохих слов, как другие, хожу на собрание, молюсь, Библию читаю, а папа мой в тюрьме за проповедь Евангелия сидит». «Ты ведь воровал деньги у мамы, а сколько раз обманывал?» Ёкнуло вдруг сердце. «Но я всегда просил прощения у Бога», – оправдывался Дима, но спокойнее на душе не становилось. «Пойду еще раз помолюсь», – решил он и поспешно отошел от окна. Склонившись на колени в укромном месте, Тима попросил прощения за воровство и неправду, однако на сердце по-прежнему было тревожно. «На детском собрании говорили, что просить прощения надо не только у Бога, но и у того, кого обидел или обманул», – вдруг вспомнил Тима. Значит, надо каяться и перед мамой, и перед Вовой. Как только придет мама, я все сразу ей расскажу. На следующий день мама пришла, как всегда, добрая и ласковая. Она рассказывала, как прошли похороны Лени. Потом спросила, как Тима чувствует себя. Не хочется ли ему домой? Читает ли он Евангелие? А Тима не знал, куда деться. Ему нужно было просить прощения, а силы для этого не хватало. Просить прощения через окно со второго этажа? Да ведь на весь двор слышно будет. Не соглашался он. Лучше потом все расскажу. Мама рассказала Тиме о доме, о том, что пишет папа, передала от него привет и засобиралась домой. «Я пойду, сынок, выздоравливай, мы уже соскучились по тебе». «Говори быстрее», — колотилось сердце. «Говори, а то мама уйдет». Но Тима почему-то упрямо молчал. Мама ушла, а он так и остался встревоженный и печальный. «Ладно», — внушал он себе, чтобы успокоиться, — «как только выздоровею и вернусь домой, сразу же все-все расскажу маме и попрошу у всех прощения». Прошло много дней. Тиму давно уже выписали из больницы. Однако прощения он так и не попросил. Не хватало смелости. Каждый вечер перед молитвой он сильно волновался, но, признаться, не было сил. От этого на сердце становилось все тяжелее и тяжелее. И Тима так запереживал, что ночью стал плохо спать. Несколько раз Тима посреди ночи вставал и шел к матери, но разбудить ее не решался. Завтра. Каждый раз останавливал он себя, но на следующий день повторялось то же самое. Тима думал, что со временем все забудется, пройдет, и он, как и раньше, станет веселым и жизнерадостным. Однако чувство вины не уменьшалось, а напротив, росло и не давало ему покоя. Наконец Тима не выдержал и однажды ночью на цыпочках пробрался в спальню к маме. Легонько тронув ее за плечо, он прошептал: «Мама, прости меня, я так много обманывал». Мама встала, зажгла настольную лампу и, видимо, не расслышав спросонья просьбу сына, спросила: «Почему ты не спишь? Что случилось?» «Прости меня, я брал деньги из шкатулки и покупал мороженое, еще часто обманывал. Я не могу спать, мама, прости меня». Тима с тревогой посмотрел на мать, ожидая, что она скажет. «Прощаю», — с волнением в голосе произнесла мама. «Слава Богу, что ты сознался, сынок. Это Дух Святой беспокоит твое сердце, и тебе не нужно стесняться. Все, что мучит тебя, что приходит сейчас на память, рассказывай. Господь простит, и грех не будет больше терзать тебя». Тима сбивчиво рассказывал о переживаниях в больнице, о случае с конфетой, об украденных деньгах, обо всем, что уже долгое время удручало его, за что судила совесть. «Теперь, сынок, мы с тобой помолимся, и Христос очистит твое сердце, простит все грехи и никогда, никогда не вспомнит про них. Попросим его об этом». «Я уже много раз молился, но Бог почему-то не слышит меня». «Потому что ты все скрывал от меня, Тима. Бог очистит и освободит тебя от чувства вины, когда ты и у Вовы, и у Лилии попросишь прощения. Ведь ты и перед ними виноват», — напомнила мама и склонилась у постели вместе с Тимой. В эту ночь Тима уснул сладким сном прощенного грешника. А на следующий день ему уже не стыдно было просить прощения у своих домашних и у друзей. Все, конечно, простили ему, и Тима, наконец, почувствовал себя счастливым и свободным. Как-то вечером, выполняя домашнее задание, Тима вдруг вспомнил, что в школе списал задачи у соседа по парте. «А еще верующий», — всплыли в памяти с укором сказанные слова одноклассника, и Тима решил: «Завтра же расскажу учителю, что списал». Через время он еще вспомнил, что утром обманул маму, а вчера схитрил, не захотел ей помогать. Как грибы вырастали в памяти разные грехи, обвиняя его в нечестности, хитрости, гордости. Тима решил за все просить прощения. Он быстро достал из портфеля чистый лист и стал торопливо записывать все, что вспоминал. Плохие поступки один за другим всплывали в памяти. И Тима, глядя на длинный список, встревожился. «Какой я грешный! И за что только меня Иисус любит?» Вдруг недобрая мысль пронзила сознание. «А может, уже не любит? Посмотри, сколько у тебя грехов!» Понурив голову, Тима прислушался. За окном лил дождь. Малыши уснули, а мама была еще на собрании. На сердце у Тимы стало тоскливо и неуютно. Вскоре пришла мама. Она сразу же заметила, что Тима чем-то взволнован, и заботливо спросила: «Ты не заболел, сынок?» «Нет, вот посмотри», — протянул он ей исписанный лист. «Мое сердце так и осталось злым и негодным. А дядя Миша говорил, что Иисус дает новое сердце всем, кто покаялся». Мама, поняв переживания сына, обняла его за плечи и постаралась утешить. «Все правильно, Тима. Тебе Иисус действительно дал новое сердце. Об этом говорит твоя тревога и твое беспокойство о плохих поступках. Это Дух Святой обличает тебя. Он говорит, что обманывать, обижать других – грех. Он дает тебе знать, что нравится Иисусу, а что нет. А у кого нет нового сердца, тот не переживает о своих грехах. Сатана хочет, чтобы ты служил ему и старается смутить тебя, вселить в сердце сомнение, недоверие Господу. Конечно, христианский путь узкий и трудный, но Иисус помогает всем, кто идет за ним. Люби его, не стесняйся просить прощения, когда случится беда. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Только не скрывай своих поступков, и Господь благословит тебя». Уже не так тревожно билось сердце Тимы. Получив прощение, он хотел жить только для Иисуса. И снова мама с Тимой преклонились перед тем, кто дал им новое сердце, и просили Господа, чтобы Он помог им дойти до небесных ворот Нового Иерусалима и встретиться с любимым Спасителем. Нелегкая победа. Теплое лето незаметно сменилось осенью. На улице стало холодно и сыро. Густой, белый как молоко туман повис над землей. Не слышно стало ни пения птиц, ни крика петухов. Лишь изредка то тут, то там раздавались звонкие голоса. Дети шли в школу. «Аня, подожди!» – окликнула Лена подругу. Девочки поздоровались. «Ну и туман сегодня!» – с восторгом произнесла Аня. «Даже школу не видно!» – подтвердила Лена и с тревогой спросила. «Как ты думаешь, мы не заблудимся?» «Ты что? Я закрытыми глазами дойду!» «Тебе не страшно после вчерашнего разговора идти в школу?» «Нет», — улыбнулась Аня. «И в то же время так не хочется». «А я хочу, чтобы школа была прямо в молитвенном доме и учителя верующие». «Размечтались», — поравнялся с девочками Гриша. «Это вы после вчерашней взбучки?» «А что, неплохо было бы, правда?» — оглянулась Лена и замолчала, уступая кому-то дорогу. Их догоняли мальчики из параллельного класса. «Богомольцы, привет!» – поздоровался один. «Эй вы, из каменного века!» – выкрикнул другой. «Вы сегодня молитву совершали?» – усмехнулся третий. Но эти колкости, казалось, не огорчили друзей. Они молча переглянулись и пропустили ребят вперед. Вскоре Аня, Леня и Гриша заметили впереди Лиду. Она поджидала их у ворот своего дома. «Доброе утро!» – поздоровалась Лида и весело добавила. «Что нам будет сегодня?» «Посмотрим», – многозначительно ответил Гриша. «Думаю, не хуже вчерашнего». Новый учебный год начался с испытаний, насмешек и унижений. Гриша, Лида, Аня и Лена не вступили в пионеры, как остальные дети, и из-за этого встретили много трудностей. Над ними смеялись и учителя, и одноклассники. И все же по молитвам церкви друзья оставались твердыми в своих убеждениях и хотели служить только Богу. После первого урока Гришу, Аню, Лиду и Лену вызвали к директору. Кроме него, в кабинете были еще две учительницы. «Садитесь, девочки, садитесь», – радушно пригласил директор, указывая на стулья. «А ты, Гриша, присаживайся поближе к столу. Может, тоже когда-нибудь директором будешь?» «Конечно», – подхватила одна из учителей. «Он ведь так хорошо учится. Задачи по математике как семечки щелкает». «Ну, а Лена уж точно преподавателем будет», – польстила другая. Гриша, Лена, Аня и Лида настороженно переглянулись и сели в ряд. Как ни старались учителя развеселить их, ничего не получалось. Вид у ребят был сосредоточенный и серьезный. «Я рад вас видеть, дети», – приступил директор к главному вопросу. «Вы подросли за лето, поумнели, правда? Вот я и решил поговорить с вами, как со взрослыми. Хватит упрямиться, вступайте в пионеры, и будем вместе бороться за светлое, счастливое будущее». Он внимательно посмотрел на подростков, затем перекинул листок настольного календаря и продолжил. «В Бога сейчас верят только старики и отсталые люди. Вот ваши родители, например, не смотрят телевизор и не знают, что люди в космос летают, всякие эксперименты там делают и доказывают, что никакой жизни вне нашей планеты нет. В общем, бросайте свои предрассудки, вступайте в пионеры, потом в комсомол. После школы пойдете учиться в институт или университет, и обещаю вам, вы еще не раз вспомните мои слова и будете благодарить, что я помог вам встать на верный путь». «Верный путь в небо ведет, а не в ад», – заметил Гриша. «В небо ведут самолеты и ракеты», – снисходительно улыбнулся директор. «Вот закончишь школу, а там смотри и сам ракеты будешь строить». «Ну что, девочки, будем пионерами?» Широко улыбнулась учительница математики. «Вы теперь сами должны делать выбор, независимо от родителей. Они пусть верят, никто не запрещает». «И мы будем верить», – прошептала Аня. И, взглянув на подруг, заметила согласие в их глазах. «Будем». «Как вы не поймете, что все это вздор? Эти фанатики забили вам голову!» Рассердился директор и в гневе выпроводил детей из кабинета. В понедельник утром классная руководительница предупредила. «Лена, на большой перемене зайди к директору». Лена глубоко вздохнула, но, поймав на себе одобряющий взгляд Ани, улыбнулась. После урока математики она с сильно бьющимся сердцем направилась в директорскую. «С Богом!» – с участием пожелали ей Лида с Аней, а Гриша только многозначительно подмигнул вслед. Разговор на этот раз был коротким. «Вот тебе, Лена, лист бумаги», – строго сказал директор. «Пиши, что родители заставляют тебя ходить на собрание и не разрешают вступать в пионеры». Лена долго мяла в руках носовой платочек, но к ручке так и не прикоснулась. «Если не будешь писать, завтра же соберем комиссию и лишим папу с мамой родительских прав. Отправим тебя в интернат, а там уже будешь делать все, что тебе скажут». Лена не выдержала. Подбородок ее задрожал, спазмы сдавили горло, и она заплакала. «Меня ведь папа не заставляет ходить на собрание», — хотела возразить она, но побоялась. «А вдруг и правда в интернат отправят?» И тут она вспомнила слова учительницы. «Тебя же не заставляет отказываться от Бога. Верь сколько хочешь, галстук этому не помеха». Лена растерянно вздохнула и краем глаза взглянула на директора. «И все же это нечестно», — решила она. «Как я могу вступать в пионеры, если принадлежу Богу и хочу служить Ему?» «Нет, не буду». «Богу не нужна такая, как ты». Подобно вихрю ворвалось в сердце сомнение. «Ты и обманываешь, и обижаешься, и хитришь. Разве ты Божий?» «Может, ты все-таки наденешь галстук?» — вдруг ласково заговорил директор. Лена кивнула. «Вот и молодец! Давно бы так! Ты ведь хорошо учишься. Закончишь школу с золотой медалью, поступишь в институт. Следом за Леной к директору вызвали Аню, Лиду и Гришу. В конце концов, всех, кроме Гриши, уговорили вступить в пионеры. После уроков классная руководительница объявила детям. Завтра Аня, Лида и Лена будут вступать в пионеры. Наденьте все праздничную форму. Как будто огромный камень навалился на Лену. Так ей стало тяжело от того, что поступила против своей совести. Втянув голову в плечи, она брела домой, с горечью вспоминая разговор в директорской. «Зачем согласилась?» — корила она себя. «Гриша молодец, устоял, а я?» На душе было больно, страшно и тоскливо. Домой идти стыдно. На улице тоже ни с кем не хотелось встречаться. «Что скажет мама?» — переживала Лена. «А папа? Им тоже будет горько, что их дочь такая. А как я теперь пойду на собрание?» Тяжесть на сердце увеличивалась, и уже вечером перед сном Лена попросила. «Боже, помоги мне. Ты видишь, как я боюсь попасть в интернат, но и в пионеры вступать тоже не хочу. Прости меня за то, что я уже согласилась. Помоги мне остаться христианкой». Лена боролась с одолевающими ее мрачными мыслями и долго ворочалась в постели. Наконец она не выдержала и пошла к родителям. «Что же ты молчала до сих пор?» – удивился папа. «Будем вместе просить защиты у Господа. И если учителя не отстанут, я пойду в школу и сам поговорю с директором». «Конечно, плохо, что ты согласилась надеть галстук. Это уже неверность. Но еще есть возможность исправить положение. Для этого нужна твердость и решительность. Христианский путь нелегок. Если ты хочешь им идти, будь готова ко всем страданиям, унижениям и насмешкам за имя Господа». Родители еще раз помолились с Леной и легли спать. На следующий день было торжественное собрание. «Сегодня у нас большой праздник», — радостно сказала пионервожатая. «Аня, Лида и Лена вступают в пионеры. Давайте похлопаем». Все дружно захлопали. А Лене от этой шумной радости вдруг стало страшно. Она вся съежилась и почему-то покосилась на Гришу. Он тоже взглянул на нее, и в его глазах Лена увидела столько искреннего сочувствия и жалости. Ей показалось, что он спрашивает: «Как ты так можешь?» «Какой позор! Как я могла согласиться?» – думала Лена. «Нет, не хочу из-за примерного поведения и хороших оценок отказываться от Бога». Лена огляделась. Уже повязывали галстуки Лиде и Ане. Вызвали ее. «Лена, ты что, передумала?» — услышала она удивленный голос пионервожатой. «Выходи вперед скорее!» Но Лена так и осталась стоять на месте. От этого ей вдруг стало легко и даже радостно. «Нет, я буду служить Богу!» — снова и снова повторяла она про себя. «Иисус, помоги мне устоять!» Торжества не получилось. Уже никто не хлопал в ладоши, не произносил громких фраз. Пришел директор. Он старался убедить Лену, что быть пионером – это очень почетно. Но она стояла как вкопанная и не произнесла ни слова. Домой Лена летела как на крыльях. «Слава тебе, Иисус!» – повторяла она счастливо. «Мне теперь ничего не страшно. Если ты не допустишь, они ни за что не отправят меня в интернат».